Профессионализм, как и все на свете, имеет свою оборотную сторону. Следователь, получая дело, сначала узнает, какое зло совершил преступник, вернее, в чем его обвиняют. А уже потом ему открывается, что это за человек такой, этот самый преступник. Это рождает предвзятость. Гуров же, наоборот, никогда не терзал себя мыслями по поводу мотивов, обстоятельств и причин преступления. Он искал одно – след. След человека, который совершил то или иное преступление, в частности, убийство Вероники Пахомовой. Но этого следа пока не было. Почти у каждого преступления есть свидетели, и какой бы тайной ни было окутано злодеяние, как бы хитроумно его ни скрывали, оно все равно происходило на чьих-то глазах. В абсолютной пустоте ничего не происходит. Другое дело, что могло не быть живых свидетелей, но ведь показания, причем объективные, неопровержимые, способны дать все те предметы материального мира, на глазах которых произошло что-то, что составляет предмет расследования. Люди, расследующие преступления, очень долго не могли найти способы общения с вещественными доказательствами, этими бесценнейшими свидетелями. А потом на помощь пришла наука. Она вывела на сцену борьбы с преступностью голос вещественных доказательств. Но наука беспомощна без человека. Как мертв самый совершенный закон, если он не исполняется, так и хитроумнейший научный метод расследования бесплоден, пока не попадет в толковые руки. И что любопытно, последние достижения криминалистической техники вовсе не избавили сыщика или следователя от необходимости думать. Наоборот, скорее они взвалили на него более тяжкое бремя. Чем богаче в наших руках арсенал средств изобличения преступника, тем напряженнее приходится думать, вспомнил Лев слова одного знакомого следователя. И знаете почему? Некоторые преступления при неумении использовать бессловесных свидетелей просто относились к разряду безнадежных. Действительно, бессилие может породить пассивность. Наличие же в арсенале новейших достижений науки и техники надежных средств установления картины произошедших событий и изобличения преступника по таким следам, о которых он и сам-то может не догадываться, а потому и не успеет уничтожить следы, все это требует от сыщика не меньшего напряжения мысли, чем если бы в его арсенале находился лишь один знаменитый дедуктивный метод или, к примеру, чисто психологическая интуиция, которую можно прочесть в любом детективе. Нет, нынешнему вооруженному до зубов техникой сыщику приходится думать, думать и думать. Вот и в данной ситуации Гурову оставалось только это. Обо всем этом Лев и размышлял, пока они с Кричко направлялись к машине. «А сейчас куда?» — спросил Стас, открывая заднюю дверь «Волги». «Тебя провожать». «А ты чем займешься?» «За меня не переживай. У меня здесь тоже дел хватит. Надо еще раз все перепроверить. Не хватает какого-то звена во всей этой цепочке. Что-то мы с тобой упускаем, Стас», — задумчиво сказал Гуров. Когда они подъехали к гостинице, Стас, открывая дверь, остановился, обращаясь к Гурову. «А ты что, Лев, не будешь подниматься в номер?» «Ну ты же не маленький мальчик, сам соберешь свои вещи», — усмехнувшись, сказал полковник. «Давай только быстрее, а то у меня сегодня еще дела есть». «Постараюсь». На самом деле Стаса пришлось ждать более получаса. «Что ты там делал? Ел, спал?» — недовольно спросил Лев Иванович, посмотрев на часы. «Да нет», — бросая рядом сумку, начал Стас. «Никак не мог найти свитер. Пришлось все вещи перерыть, прежде чем я вспомнил, что положил его в шкаф». «Понятно. Больше ничего не забыл?» «Да вроде все взял», — Стас похлопал рукой по спортивной сумке. «Тогда в аэропорт», — Лев посмотрел на Кирилла, который ожидал дальнейших приказаний. По дороге Гуров инструктировал своего напарника. «Как только встретишься с Соколовым, не выкладывай перед ним все карты. Поговори с ним о Веронике, об их отношениях». «А к чему такая осторожность?» — не понял Стас. «У нас на него ничего нет, и, соответственно, прижать мы его не можем. А Соколов этот, если ты не забыл, занимается недвижимостью и потому может свободно перемещаться из города в город. Завтра, к примеру, он захочет купить какую-нибудь фабрику на Курилах и отправиться туда в командировку. А мы что, так и будем за ним кататься по всей России?» «Нет, Стас, так не пойдет. Так мы с тобой за полгода не раскрутим это дело». «Все понял. Постараюсь не спугнуть нашего сокола», — весело ответил Стас. «А что ты так веселишься, как будто не в командировку едешь, а на курорты Краснодарского края?» — удивился Гуров. «Настроение хорошее», — отмахнулся Стас. «Ты давай посерьезней», — сурово заметил Лев, покосившись на Кричко. «Как скажете, товарищ полковник». Приложив руку к виску, улыбнулся Стас. «На все про все даю тебе 2 дня», — объявил ему Гуров, и улыбка моментально сползла с лица напарника. «Как 2? Я же ничего не успею». «У нас больше нет времени. 2 дня и так много. Завтра к вечеру ты должен знать всю информацию про этого рейдера», — голосом нетерпящим возражений сказал Лев. Стас задумался и молчал до самого аэропорта. «Эти частники все заполонили, встать даже некуда», — возмутился Кирилл, пытаясь припарковаться как можно ближе ко входу в здание аэропорта. «Все кушать хотят», — Стас положил себе на колени сумку. Когда же, наконец, младший лейтенант смог пристроить «Волгу» между двух иномарок, и полковники вышли из машины, Лев снова обратился к своему напарнику. «У нас есть заключение эксперта, что эти частички могут принадлежать убийце, поэтому если бы ты мог взять образцы ДНК у нашего рейдера, то можно было бы тогда их сравнить и выяснить, причастен ли он к этому делу». «Вот ты мне задачки, Лев, даешь!» Стас остановился как вкопанный. «И как ты это себе представляешь? Я приезжаю в Нижний Новгород, открываю центр переливания крови для рейдеров и жду, пока Соколов явится добровольно сдавать кровь. Так что ли, по-твоему?» «Не знаю как, но мне это надо сделать», — пропуская мимо ушей возмущение Кричко, отрезал Гуров. «Ладно, на месте разберусь. Ты пойми, Стас, без жестких доказательств мы ни Соколова, никого другого не сможем прижать». «Да я все понимаю, Лев», — кивнул Стас, пропуская Гурова вперед за стеклянную дверь аэропорта. Здание аэропорта представляло собой огромное помещение, готовое вместить в себя не одну тысячу человек, но при всем при этом сегодня, как назло, народу было в два раза больше. Чтобы пройти к кассе, сыщикам пришлось не только проталкиваться среди толпившихся пассажиров, желающих улететь ближайшим рейсом, но и буквально перепрыгивать через целые залежи всевозможных сумок и чемоданов. Когда Гуров попытался пробраться к кассе, одна из женщин, стоявших в очереди, стала громко возмущаться. «Мужчина, мы стоим здесь уже 3 часа, вы только подошли и сразу хотите быть первыми в очереди. Нет, это прямо наглость какая-то». Не собираясь вступать с ней в полемику, Лев вытащил из кармана удостоверение и сунул его под нос скандалистке. Быстро пробежав по нему глазами, женщина отвернулась в сторону, а остальные пассажиры поспешили расступиться перед полковниками. «Нам нужно срочно вылететь в Нижний Новгород», — нагнувшись к окну, сказал Лев Иванович. «Билеты есть только на завтра», — ответила молодая девушка за стеклом. Лев Иванович просунул руку в окно и показал ей корочку. Взглянув на нее, девушка повторила. «На сегодняшний рейс все билеты проданы». Повернувшись к Стасу, Гуров щелкнул языком. Постучав удостоверением по костяшкам пальцев, он огляделся и, поймав взглядом табличку «Администратор», взял Кричко под руку. «Придется обращаться к вышестоящему начальству». Он подтолкнул Стаса по направлению к стеклянной витрине, за которой сидела пожилая женщина с высокой прической. «Здравствуйте», — громко сказал Лев, когда они оказались возле стеклянной перегородки с надписью «Администратор». Женщина подняла усталый взгляд и, подперев голову руками, стала внимательно рассматривать двоих мужчин. «Нам нужно сегодня же улететь в Нижний Новгород», — пояснил Гуров. «Вас двое?» — равнодушно спросила женщина с высокой прической. «Нет, он один», — Лев Иванович показал на напарника. «Билетов нет», — также спокойно ответил администратор и снова перевела свой взгляд на экран компьютера. Лев Иванович, ничего не говоря, подошел к двери и потянул ее на себя. К счастью, она оказалась открытой, и ему не пришлось брать кабинет штурмом. Женщина с высокой прической недовольно повернулась к Гурову. «Сюда нельзя заходить! Выйдите сейчас же!» Она уже собиралась встать со своего места, когда Гуров, выставив вперед удостоверение, пошел на нее в атаку. «Вчера была убита дочь генерала МВД Пахомова. Предполагаемый убийца сейчас находится в Нижнем Новгороде, поэтому ваше бездействие будет расценено как возможная попытка помешать органам в задержании преступника. Вы обязаны предоставить нам одно место в салоне самолета на ближайший рейс». Закончил Лев, смотря в упор на администраторшу. Недовольство на лице женщины сменилось сначала удивлением, потом испугом, и в конце концов ее глаза забегали в растерянности. Она явно не знала, как ей быть дальше. «Мы вас здесь подождем», — помог ей Лев. «Да, да, конечно», — спохватилась администратор, беря в руки трубку телефона. «Алло, Наташа, сколько у нас забронированных мест на рейс 2317?» После этого она слушала отчет своей подчиненной, кивая в ответ головой. «Так, хорошо, мне нужно одно свободное место на этот рейс». Гуров стоял рядом с женщиной и слышал, как ее подчиненная громко оправдывалась, объясняя, что места на этот самолет все проданы. Но администратор перебила ее. «Сейчас к тебе подойдут товарищи из милиции, и ты продашь им один билет», — приказным тоном сказала она и положила трубку. «Пройдите, пожалуйста, к 5-й кассе, вам там выпишут билет на ближайший рейс до Нижнего Новгорода». Нацепив услужливую маску, заулыбалась администратор. Ничего не ответив, Лев направился к двери. «Ну что, полет не отменяется?» Стас подхватил сумку и поспешил за полковником. «Не отменяется!» — огрызнулся Лев. Когда же, наконец, все процедуры были закончены, и сыщики стояли возле стойки, ожидая приглашения на посадку, Гуров положил руку на плечо своего друга. «Постарайся выжать из него как можно больше информации. Понимаю, времени мало, но сроки, сроки. Орлов из нас отбивные сделает». «Постараюсь, Лев, постараюсь». В это время из динамиков прозвучало объявление о начале регистрации на рейс, и сыщики пожали друг другу руки. ни пуха, ни пера. К черту!» Гуров повернулся и направился к выходу. Сегодня его ждало еще немало работы.